По случаю 71-й годовщины со дня освобождения Кореи, 12 и 13 августа СМИ Камбоджи сообщили об историческом значении освобождения Кореи. Информационное агентство АКП, государственное радио, радио FM-95 передали, что президент Ким Ир Сен вел к победе 15-летнюю антияпонскую вооруженную борьбу и добился исторического дела освобождения Родины. После освобождения страны он сперва основал Трудовую партию Кореи. СМИ подробно передавали, что Корея последовательно придерживалась принципа установления чучевой идеологии, независимости в политике, самостоятельности в экономике и самозащиты в обороне. При этом она отдала приоритет военным делам, благодаря чему превратилась в нерушимое социалистическое государство, на что не осмелятся напасть любые сильные противники, передают СМИ Камбоджи.